образом на меня не влияли. Более того, я не чувствовал от них угрозы. В груди как будто разливалось необъяснимое тепло. «Войд, неужто это твоих рук дело?» «Нет», — коротко ответила моя астральная сущность. «Посмотри иным взором», — попросил он, и я перешел на магическое зрение. От поющих в разные стороны расходились странные волны. Это напоминало, будто бы братья Ордена создавали некие магические конструкты, в которые попросту не могли вложить силу по причине неодаренности. Меня сбивало с толку происходящее. Неужто я видел зарождение нового вида магии? Или отголоски старого? Но хор умолк, вместо него отдельные сольные партии затянули другие братья. И вот именно из них сила, вложенная в песнопение, наконец-то смогла хотя бы отчасти заполнить певческие магические конструкты. Пело всего пятеро, обладающих некой силой. Их голоса, словно ручейки, стекали в русло некогда полноводной реки, которая сейчас пересохла и едва-едва поддерживала собственное существование. Возможно, именно поэтому я не ощущал той боли и того всепоглощающего жора чуждой мне магии, производимой астральными сущностями. Все размышления вымело из моего разума осознанием одной истины. Я, наконец, рассмотрел цвет дымки, отделяющейся от солистов и оседающей на конструкте, словно на паутине. «Какого черта?» Судя по самодовольной улыбке Динары Фаритовны, она прекрасно осознавала, что я вижу. «Могу поспорить, что если ты запоешь, то нынешний поток покажется тебе пародией по сравнению с собственными возможностями. Пение – это лишь костыль. Братья обладают в лучшем случае лишь эхом тех возможностей, которые есть или вскоре будут у тебя. Подумай и ощути, а лучше прими, что увиденное нами здесь и сейчас тебе не враг». Глава 16. Чем дальше, тем актуальнее становился вопрос. Что я такое? «Войд, ты ничего не хочешь мне рассказать в контексте вскрывшихся сведений?» «Может, и хотел бы, но не могу», — ответила моя астральная сущность, которая, как оказалось, имела некие связи с неизвестной иномирной первостихией рассвета. «Что еще за рассвет такой?» Еще не хватало, чтобы он был персонализирован, как та же пустота. Тогда меня две первостихии порвут на британский флаг. «Динара Фаритовна, если уж вы в курсе существования неопознанного вида магии, может, еще и научите меня, как с ней обращаться? Я надеялся, что магичка крови окажется сродни доброй феи, и вдруг из складок платья вынет самоучитель по магии рассвета. Или скрижали на худой конец, вроде тех, что я украл у пустотника». «Ты меня с феей крестной и сказочки не путай», — рассмеялась Каюмова. «Думаешь, я сейчас откуда-то из задницы достану тебе руководство по освоению магической силы?» «Было бы неплохо. Не стал я отнекиваться». «Могу только ГЗМ подарить», — с серьезным выражением лица, на котором не дрогнул ни единый мускул, ответила магичка. «Спасибо. Но я, пожалуй, обойдусь без губозакаточного механизма», — ответил я в тон магичке с серьезной миной. Мы рассмеялись, отчего в нашу сторону начали коситься прихожане, цыкая на неуместность поведения во время службы. Потому мы с Каюмовой решили покинуть храм. Все, что нужно, мы увидели. Вернувшись в карету, мы вернулись к прерванному разговору. «Динара Фаритовна, вы единственный человек, который видел, как эта магия рассвета должна работать в полную силу. Расскажите, может, удастся вычленить хотя бы какие-то принципы функционирования?» «Боюсь, в этом вопросе я тебе не помощник», — разочарованно покачала головой магичка. «Видеть-то я видела, как она работает, но принципы, уж тем более конструкты, применяемые орденцами, я тебе не смогу объяснить. А чтобы по одному результату восстановить процесс, нужно быть гением». «Тогда просто расскажите, что знаете», — попросил я Каюмову. «Хоть к чему готовиться? Может, я людей начну резать на куски или вампиром энергетическим стану...» «Или вовсе побежишь в орден записываться», — лукаво подмигнула магичка крови. Не хотелось бы с учетом нашей с ними предыстории взаимоотношений. Динара Фаритовна только горько усмехнулась. Да уж, та еще гримаса судьбы вышла. Они твою бабку травили, а ты оказался едва ли не сильнейшим из них. Но это еще бабка надвое сказала. Как хоть она работает? Что с ее помощью можно сотворить? Какая у нее полярность? Попытался я вернуть разговор в нужное мне русло. Каюмова умолкла на несколько минут, взгляд ее расфокусировался, будто она бродила в чертогах собственной памяти. Я не мешал собеседнице, ведь сам прекрасно знал, что воспоминания из прошлой жизни обычно сопровождались болезненными ощущениями. Наконец, магичка отмерла. Взгляд ее стал осознанным. «Я видела, как с помощью первой стихии моего родного мира возводили горы и смыкали ущелья, как с их помощью благословляли каменистые предгорья, превращая в леса и плодородные пашни, как смертельно больные люди собирались на площади у резиденции Ордена и уходили оттуда полностью излечившись. Но также я видела, как магия уничтожала непокорных, обращая в прах, как захватывали в рабство одаренных иными силами, как насылали проклятия и управляли нашествием тварей, как разлагались тела от использования этой магии. А посему у меня нет ответа на твой вопрос. Нету магии полярности, полярность есть у магов». В этом я с Каюмовой был абсолютно согласен. Ведь поведанная магичкой была тому примером. Карета мерно катилась по улицам столицы. Уже окончательно стемнело. Небо вновь затянуло тучами, и по стеклам кареты скатывались первые капли очередного затяжного дождя, отрезающего нас в карете от всего остального мира, словно завесой. «Каков он был, ваш родной мир?» Вопрос я задал не из вежливости. Я надеялся, что рассказ Динары Фаритовны поможет мне вспомнить прошлое. «Он был прекрасен и ужасен одновременно, по моему сугубо субъективному мнению. Наш мир». Она специально выделила интонацией «наш». «Вырос на обломках цивилизации аспидов, этаких великих драконов или змеев. На их территории разразилась страшная война, в результате которой империя рухнула и превратилась в великую пустыню. Последние потомки аспидов, отчасти одаренные магией заката и рассвета, продолжали выживать на руинах цивилизации, борясь с дикими тварями и раскапывая древние города с немыслимыми артефактами. Цивилизация была столь развита в маготехнологическом плане, что нынешней Российской империи до них еще далеко». «Погодите», – перебил я магичку, зацепившись за один момент в ее рассказе, больше похожем на сказку. «Вы упомянули две магии – рассвет и закат». «Все верно, ведь первостихии зачастую дуальны. Как наверняка ты знаешь понятие свет и тьма, так и здесь – рассвет и закат. Сильнее всего последователи этих двух направлений были, как ты понимаешь, в соответствующее время суток. Кроме того, ходили слухи, что некогда еще в период цивилизации аспидов в нашем мире существовала дюжина богов, которые оставили после себя алтари. И, судя по всему, иерархи Ордена Рассвета и Заката как раз-таки отыскали те самые алтари и использовали их. Изначально на благо, ведь они защищали людей от прорывов всевозможных тварей, а там это было вполне обыденным делом. Месяца, а то и недели могло не пройти между появлением тварей. Появлялись они не только из пустыни. Бывало, что просто ткань реальности трещала по швам, и появлялись всевозможные кровожадные создания. Различием орденцев из нашего родного мира и нынешнего было обладание магией. В орденах заката и рассвета ее обладали все в той или иной степени. Здесь же орден позиционирует себя как неодаренных, что отчасти верно по местной классификации. «Видел я этих неодаренных», — мелькнула у меня мысль. «Астральные братья там были один страшнее другого». Но стоило признать, что одержимость, коей по сути являлось ношение симбионта в виде астральной сущности, не считалась магическим даром. «У нас же сила дара определялась по объему используемой благодати рассвета либо заката». «Пока особых отличий не вижу. У нас тоже размер резерва играет основополагающую роль в ранжире силы магов. Проводил я параллели с существующей системой». «О нет, здесь речь идет несколько об ином. Однажды мне довелось свести весьма близкое знакомство с главой фракции Заката Тимусом. Как-то после особо жаркой ночи он пояснил мне, что в Ордене ценилось оперирование не личным внутренним резервом, а внешним. Упрощенно говоря, воины, находившиеся на низших ступенях в иерархии Ордена, оперировали своими резервами и могли контролировать лишь их. Размер резервов паладинов был кратно выше, но они могли оперировать не только своим резервом, но и управлять конструктом, в который вливали личные резервы обычные вояки. А были иерархи орденов, главы, как тот же Альперликийский ангел или Тимус Змей Королии. Эти были практически полубогами, жили тысячелетиями и оперировали как своими резервами, так и резервами своих легионов. А при надобности могли зачерпнуть силу из божественных алтарей. «И что, ваши тоже пили?» Почему-то спросил я. «Наши...» Вновь выделила Каюмова голосом слово «наши». «Тоже пели». «Я не представляю, как можно в бою напевать гимны», — покачал я головой с усмешкой. «Это же непрактично. Тебя раз пять убить успеют, пока ты песенку споешь». «Тут ты не прав. Зачастую им даже не нужно было сходиться в ближнем бою для поражения противника. Самые сильные, убойные, массовые конструкты они как раз таки и создавали собственными легионами, вплетая силу в песенный конструкт, формируя боевые и защитные арканы. Мне лишь пару раз удалось видеть создание Копья Света и несколько других защитных арканов, как та же Аура Святого или Длань Рассвета. Последние два действовали как площадные конструкты, могли до 5000 человек от смерти спасти и восстановить. А копье по своей силе с легкостью бы уничтожило элементаля, которого вы всем Кремлем бить пытались, а по итогу лишь ты рассветом и добил». Я не стал распространяться, что отпустил элементаля под клятву. Дело было не в репутации даже, а во внутренней чести и сохранении тайны нашего уговора. Тебя послушать, так это не дуальная магия, а универсальная сила, как глина, из которой иерархи Ордена лепили конструкты кто во что гораст. «Так и было». Ни капли не смутилась Каюмова. «Других видов магии практически не существовало. По сути, те виды магии, которые здесь у нас есть, там отсутствовали как класс. Магия крови, конечно, была, и обитель стояла, иначе бы мне неоткуда было взяться. Но те же целительства и благословения относились к рассветной магии. Призыв всевозможных тварей и создание химер к закатной. Посему, по сути, у нас существовали как будто бы две общепринятые фракции, как здесь темные и светлые. Только там были фракции рассвета и заката. Собственное деление на фракции тоже привнес Орден Святой Длани, возможно, интуитивно компируя систему из прошлого мира». «Действительно похоже». «Похоже, да не то. Я не знаю, как тебе объяснить, поэтому объясню на примере крови. Для меня кровь с магией рассвета имела один вкус. Неважно, творилось ли при этом нечто целительское или создавалось благословение. Здесь же кровь с нотками целительства твоей сестры будет иметь один вкус, а магия благословений совершенно иной. То есть целительство было лишь формой приданной магии рассвета, не было самостоятельной силой, энергией и способностью. Это все достаточно и сложно, и просто. Но, насколько я знаю, магия рассвета позволяла даже летать». «Вы имеете в виду левитацию?» «Нет, не левитацию». Победно улыбнулась Каюмова, будто она рекламировала мне собственную магию, а не непонятную магию из прошлого мира. «Она дарила крылья. Альперликийский, прозванный Ирликийским ангелом, умудрялся отращивать себе розовые эфемерные крылья и летать, благословляя местных жителей, отчего те впадали просто-таки в религиозный экстаз». «Вас послушать? Так рассвет — это не магия, а мечта», — скептически отреагировал я на рекламу Каюмовой. «Не поверю, что все было так сладко. У всего должна быть цена». «Ты абсолютно прав, мой юный друг», — грустно улыбнулась Динара Фаритовна. «Бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Чем большие объемы магии они через себя пропускали, тем скорее умирали. Тело разрушалось, не выдерживая энергии первостихий». «Стоп!» – тут же прервал я Каюмову. Вы сами говорили, что иерархи жили тысячи лет и способны были черпать силу из алтарей. Как? Увы, но этого Тимос мне не сообщил. Развела руками в извиняющемся жесте Динара Фаритовна. М-да, я однозначно родился под какой-то очень счастливой звездой. Чем дальше, тем сильнее мне везло с магическими приобретениями. Мало мне было вечно голодной пустоты, требующей скармливать ей архимагов на завтрак и расширять безмагическую зону в мире, покуда она не поглотит его, так теперь я стал обладателем рассвета, который гарантированно меня угробит при использовании. А я ведь даже не знал, как им пользоваться, чтобы не пользоваться им вовсе. Это что же, теперь придется вглядываться в цвет конструкта в дорезе в глазах и постоянно бояться увидеть розовую дымку? Так, что-то меня не туда занесло. Орденские братья живут с астральными подселенцами и ничего. Хотя... А ведь Войт что-то такое упоминал, что это его второе воплощение и что прошлому было чуть больше 100 лет. Означало ли это, что Рассвет убил своего предыдущего носителя раньше времени с учетом местной продолжительности жизни? Голова пухла от самых разных мыслей, поэтому я решил переключиться на другую тему. Динара Фаритовна, а как же тогда ваша магия крови? Если орденцы не признавали любой другой вид магии, почему не вырезали вас? Вы упомянули некую обитель. На лице у Каюмовой расцвела самодовольная улыбка. А кто сказал, что они не пытались? Пытались несколько раз, но зубы обламывали. Мы творили магию крови, а кровь есть во всех, в том числе и в иерархах ордена. Как бы они ни хорохорились, но мы могли убить их при желании и должном мастерстве. Хоть мы и не имели отношения ни к рассвету, ни к закату, в мое время орден признал кровь в качестве еще одной первостихии. Потому нарываться на войну с нами они не стали, тем более что местами мы вполне успешно умудрялись сотрудничать, защищая людей. Как-то так и жили. Вот слушаю я вас, Динара Фаритовна, и не могу отделаться от ощущения, что даже несмотря на обмен клятвами, вы слишком уж печетесь о моей скромной душе. Каюмова расхохоталась легко и весело, будто передо мной сидела совсем юная девочка. «Здоровая паранойя – отличная черта для любого мага, Юра», – ответила она, утерев выступившие слезы. «Я даже не буду отпираться. Дело не только в обеспечении будущего комфортного перерождения. Нет. Я живу здесь уже очень долго, чтобы заметить, что этот мир болен. Гнойный нарыв растет не по дням, а по часам, и не ровен час вскроется. В этой ситуации я бы хотела быть в команде тех, кто не ударит мне в спину. Орденцы мне не были друзьями ни в прошлой, ни в последующих жизнях. Они в обоих мирах так или иначе вытравливают любую другую магию, не относящуюся к рассвету или закату». «Тогда тем более не пойму, почему вы решили довериться мне? У меня же все задатки орденского брата налицо. Вон даже рассвет откуда-то вылез. Но вы все равно со мной носитесь, просвещаете». «Потому что ты интуитивно расписал мне, как снять кровное проклятие примерно 6-го уровня башни крови. Однажды ставший Корвусом обители Великой Матери Крови навсегда остается им. К тому же у тебя кроме рассвета есть другая магия, так что орденским братом ты точно не станешь». Игнат Сергеевич Светлов до сих пор отчасти не верил в реальность происходящего с ним. Слишком уж это было похоже на подарок судьбы. Хотя был еще вариант, что некая сверхъестественная сила услышала его молитвы и стенания и решила подсобить. «Знал бы какая, сделал бы подношение», – размышлял патриарх рода Светловых, в очередной раз осушив себя после прогулки под проливным дождем. Он находился на задворках одного из имений, переданных в качестве виры Угаровым, где в лесу простаивала старая лесопилка с обвалившейся крышей. Зато склады для готовой продукции были еще целы, хоть под проливными струями дождя и выглядели уныло. Но эта унылость была дорогой к самому что ни на есть светлому будущему. Кто бы сказал Светлову еще пару дней назад, что появление неизвестной гости откроет ему столь радужные перспективы, он бы не поверил. Ну, вот уже 2 дня, как он месит грязь, наблюдая за оборудованием на месте старой лесопилки небольшого заводика по производству весьма редкого и столь же опасного вооружения. Незнакомка подарила ему технологическую карту со всеми чертежами для производства уникального ресурса. И все это в обмен на то, что Светлов в назначенное время заманит князя Угарова на этот заводик. Угаров в обмен на собственное производство. Светлов искренне надеялся, что ему удалось удержать бесстрастное выражение лица и не выказать свою радость. О, месть будет сладкой. Он не просто уничтожит Угаровых физически и политически. Он не оставит камня на камне от их репутации. Его же род вернет обратно все, принадлежащее им по праву и отнятое императрицей в качестве виры. Игнат Сергеевич в полной мере надеялся насладиться падением рода, причинившего им столько проблем. И плевать хотел патриарх рода Светловых на указание иерарха ордена брата Бризе. Тот сейчас ошивался где-то на просторах Австро-Венгрии, вымещая зло и сводя счеты со своими заграничными братьями. Слишком высоки были ставки и слишком вкусная награда. Игнат Сергеевич на сей раз взялся лично курировать проект по уничтожению Угаровых, не доверив никому сию важную задачу. И пусть ради этого пришлось мокнуть под дождем 3 сутки кряду, это не сильно его смущало. Главное – результат. А уж после его дождется и дача на побережье Черного моря, и прекрасное вино из собственных погребов. Глава 17. Последние пару дней лил дождь. Холодный, противный, порождающий сырость, пронизывающую до костей. Низкие тучи укрывали город не хуже перины. А судя по цвету, казалось, что того и гляди пойдет снег. Бабушка только посмеивалась над моим возмущением. «Да что ж это такое?» Бурчал я, глядя на мутное от дождя стекло. «Как будто хляби небесные разверзлись. Не могли столицу где-нибудь в более приятном месте построить?» «Могли, Юра, очень даже могли. Но, если не ошибаюсь, Кондратий Иванович рассказывал тебе, в связи с чем столица осталась на том же месте, где ее и построили, и почему новая столица на Неве не стала основным местом дислокации императорского двора». «О да, эти пояснения я прекрасно помню. В связи с распространением стихийной магии безопаснее было находиться в сейсмически неактивной зоне подальше от морей и океанов. А уж мы-то посреди болот дремучих лесов, весной и осенью превращавшихся в непролазные грязи, были и вовсе вне опасности. Светловы сидели тише воды ниже травы. А потому я планировал все же отправиться в командировку по запросу Ясенева. К тому же весьма основательным аргументом в пользу поездки было как раз-таки расположение кургана вблизи Черного моря. Отчего-то мне помнилось, что лето в середине августа там должно сильно отличаться от столичного. Меня манило жаркое солнышко с теплой морской водичкой, ясные деньки с бездонным синим небом и золотисто-серебряной степью, где участки с колосящимися зерновыми, созревшими к страде, и участки ковыльной степи перемежевывались в зависимости от близости к человеческим поселениям. Кроме того, я прекрасно знал, что пока пустота не отняла у меня силы. Она почему-то с этим вопросом не спешила. Я мог в любой момент перенестись порталом либо телепортом даже на такие огромные расстояния. Однако очень хотелось надеяться, что причин для подобных спешных переходов не будет. Потому спустя неделю после нашего с Ясеневым разговора я поднимался на борт дирижабля, всем сердцем желая поскорее оказаться на берегу теплого, ласкового Южного моря. Каково же было мое удивление, когда компанию мне на военном дирижабле составил Мурат Керимов, с которым мы уже были неплохо знакомы и даже умудрились вместе повоевать во время спецоперации, устроенной австро-венграми. Но еще больше меня поразило появление Алисы Тенишевой. Та нынче была в весьма необычном лично для меня амплуа. Привыкнув видеть в ней аристократку, я не сразу смог перестроиться на профессиональный лад. Девушка же своим видом напомнила, что имеет некоторое отношение к армии. потому появилась в военной форме без знаков отличия и с вещмешком на плече. Поприветствовав нас, она принялась заталкивать вещмешок под сиденье. Мы же с Керимовым не могли оторвать взгляд от ее упругих ягодиц, обтянутых брюками, и стройных ножек в высоких сапожках. Я же про себя отметил еще и то, что девушка вновь была в перчатках, на сей раз кожаных. Вид сзади был потрясающий, чего уж там. Мы с Мурадом переглянулись понимающе. Вот кого-кого, а Тинишеву я не ожидал увидеть. Потому что если наличие Керимова было обусловлено спецификой могильника, кто-то же должен был с мертвыми поговорить. Хотя, тоже вопрос спорный. Некроматы в состоянии были допросить душу, а если душа уходила на перерождение, то непонятно, с кем они там беседовали в кургане. То, что в дирижабле делала Тинишева, я даже не мог представить. А поскольку скромность была явно не моей отличительной чертой, то я решил пообщаться с уже знакомыми мне собеседниками и первым вовлек в разговор именно Мурада. Спустя пару минут привычных танцев с бубнами, вернее положительным этикетом словесных прелюдий, я наконец задал интересующий вопрос. Некромант же с удовольствием принялся пояснять специфику работы собственного дара. «Понимаете, Юрий Викторович, даже после того, как душа уходит из тела, самые въедливые привычки остаются, и по поведению даже поднятого скелета можно проследить некоторые вещи. Так, к примеру, подняв у мертвия какого-нибудь древнего царя и отпустив его прогуляться по округе, можно узнать, где он при жизни запрятал собственные сокровища и после их заполучить. Или же некий маг-алхимик после поднятия нашей силой может отправиться изготавливать некий ценный эликсир. И таких примеров на самом деле множество. Наше дело простое – поднять, наблюдать и в случае необходимости нейтрализовывать угрозу для подданных империи. А так, мертвые – это удивительный источник информации. Главное – быть наблюдательным и вовремя реагировать». «Что же?» Мурат достаточно доступно объяснил причину своей поездки. Что же касается Алисы, когда я не стал скрывать собственного удивления по поводу ее включения в команду, она лишь хмыкнула. «Полно вам, князь. Я по взгляду вашему вижу, что у вас сложились некие превратные мысли в мой адрес. Не пытайтесь искать сложности там, где их нет. На самом деле меня господин Ясенев привлек именно с той целью, что я свободно владею несколькими языками. А поскольку в кургане были обнаружены некие надписи, весьма похожие на языки цивилизации древней Месопотамии, меня пригласили оценить находку, попробовать расшифровать надписи или же посоветовать правильного специалиста». Я посмотрел на девушку другим взглядом. А ведь бабушка говорила, что Алиса служит в разведке. Правда, знание древних языков никак не билось с 19 годами жизни. Когда она их только выучить успела? Не с пеленок же учила. «А какими языками вы владеете?» Даже Керимов заинтересовался, взглянув на Тинишеву уже более оценивающим взглядом. Не просто как на красивую куклу, а как на весьма полезную красивую куклу. «Мы сейчас говорим о мертвых или о живых?» уточнила она, тем самым еще более заслужив мое уважение. «Допустим, о мертвых». «Ну, если о мертвых...» задумалась Алиса, сдувая упавшую на лицо темную прядку. «Тогда шумерским, аккадским, хетским и чуточку древнеперсидским». Мы с Керимовым присвистнули, не сговариваясь. «А вы, Юрий Викторович, как оказались в нашей компании любителей древностей?» «Меня Василий Николаевич попросил взглянуть на курган. Говорит, что я везучий, умею бескровно решать проблемы». «Бескровно – это хорошо». Чуть скривился Керимов. «А то там защита уж больно мудреная стоит. Брат еле успел откачать первых полезших вскрывать гробницу». А вот этого мне Ясенев не рассказывал. С другой стороны, про сложность защиты он упомянул, да и лезть в могильник не просил. Лишь взглянуть на защиту. Так что винить его было не в чем. Особенно в контексте того, что разговор велся по телефону. «А что сам местный житель поведал?» «Ничего хорошего. Души там, как и предполагалось, уже давно не было. А воевода бряцал оружием и костями, все время стремясь ожить для участия в легендарной битве. Пришлось обратно уложить. И еще не хватало, чтобы он изнутри выбрался и на людей бросался. Дальнейшие разговоры свелись к светской болтовне. Смысла обсуждать задание не было, пока мы сами своими глазами не увидим гробницу. Полет на Крымский полуостров занял всего 5 часов. Мы даже не устали. Возможно, летим мы только с Керимовым, то, может, и поспали бы впрок. Но такая спутница, как Алиса, напрочь отбивала охоту спать. Еще на подлете я не мог налюбоваться окружающей местностью. Море. Летнее, яркое, серебрилось под лучами солнца, ведь пребывали мы около 3 часов дня в самый разгар жары. Древний город, которому было уже более 2000 лет, утопал в зелени. Беломраморные стены, множество пальм, ступени, спускавшиеся прямо к морю. С воздуха Керчь выглядела словно игрушечная. Множество кораблей в порту на разгрузке и погрузке, и не меньшее количество дирижаблей на летном поле говорили о том, что Керчь – важный пассажирский и логистический центр в империи. Я же обозревал город с высоты птичьего полета и не мог насмотреться. Солнце, море, зелень. Это то, чего мне так не хватало. Воздушный порт находился в противоположной стороне от морского. Там нас уже встречали. Прихватив вещи, мы спустились по трапу. На причале нам приветливо улыбался младший брат Мурада Керимова Селим. Братья обнялись между собой, после чего Мурад представил сперва Алису, а после и меня. Керимовы были неуловимо чем-то похожи. Темноволосые, слегка смуглые, с раскосыми глазами. Наша компания и вовсе выглядела этакими южанами, мы практически ничем не отличались от местного населения, ведь и я, и Алиса, и Мурад были темными. Разве что Алиса имела белоснежный цвет кожи, словно фарфоровая куколка, в отличие от нас с Мурадом и Селимом. «Господа и дама, прошу за мной. Нас ожидает автомобиль, который и доставит нас непосредственно в лагерь в степи, где и был обнаружен курган. Я надеюсь, ни у кого нет возражений против проживания непосредственно в лагере, разбитом при гробнице. Дело в том, что пусть она находится не так далеко от города, однако же не хотелось бы тратить время на поездки туда-обратно. Но ежели дама пожелает, мы можем сделать исключение». Галантно вещал с улыбкой Селим, передавая тенишевый ажурный зонтик для спасения от палящих лучей солнца. Алиса благодарно улыбнулась и тут же раскрыла его, прячась в тень. «Дама желает как можно скорее прикоснуться к неизвестным надписям на древних руинах», в тон Селиму ответила Тенишева. «И поверьте, дама в своей жизни умудрилась поспать на голой земле, зарывшись в песчаный бархан или же просто в сугробе. Так что палаточный лагерь в степи недалеко от моря в конце августа будет для нее едва ли не курортом после погоды в столице». Я мысленно поддержал Алису всей душой, причем не преминул уточнить. «Селим, скажите, а как далеко от моря мы будем находиться?» «Да, собственно, где-то о километрах в 10-12 примерно. А что такое?» «Да знаете, давно не был на море. Очень хочется после дождей погреть собственные кости и окунуться в лазурные его воды». Не скажу же я, что князь ни разу в жизни не был на море. Репутация – наше все. Мне показалось, что Алиса с некоторой завистью посмотрела на меня, но Мурад, как ни странно, идею поддержал. «Быть рядом и поплавать считаю преступлением». Селим несколько смутился, но все же ответил. «Автомобиль у нас один и вечно занят. Все же археологическая экспедиция у нас, а не военная. Но лошадьми я могу вас обеспечить». Мурад скривился. «Верхом не накатаешься 10-12 километров. Это же в седле зад можно отбить. И в кого ты такой упертый? Уже бы давно с отцом помирился, и он бы тебе финансирование вернул». Мы с Алисой сделали вид, что пропустили личные разговоры Керимовых мимо ушей. «Твое примириться – это бросить любимое дело и стать в строй к отцу на службу. Нет уж, мне как-то одному свободней». Не дожидаясь, пока перебранка перерастет в ссору, я вмешался. «В случае чего, доставка с меня. Вообще не вижу проблемы. По воздуху это не займет и четверти часа». «Ну, если летом», – воодушевился Селим. «Тогда, я думаю, мы сможем вам еще и провести небольшую экскурсию. Здесь недалеко развалины Пантикопея. А кроме того, есть просто шикарнейшие виноградники, славящиеся местными сортами вин. Мы втроем открыто улыбнулись, радостно предвкушая приятные впечатления от поездки. Да уж, это вам не Попегайский кратер, где приходилось морозить задницу. Это было море, это было солнце, и это все еще было лето. Мы покинули Керчь на автомобиле, удаляясь вглубь полуострова. На улице по сравнению со столицей жарило просто нещадно. Я заметил, как Алиса отодвинулась от окон и вжалась поглубже в сиденье, стараясь не попадать под прямые лучи солнца. Удивительно, насколько аристократки дорожат собственным цветом кожи, ведь даже в такой жаре Алиса даже не стала снимать перчатки. Заметив, что она потянулась к сложенному вееру для того, чтобы обмахивать себя, я создал иллюзию небольшого ветерка. Та сперва заозиралась в поисках источника прохлады, но после расслабилась и просто получала удовольствие от поездки. А тем временем мы углублялись в степь. Она была прекрасна, мерцая за окнами всеми оттенками золотого, бурого, охры и выгоревшего серебристо-серого. Зелень за пределом города практически сошла на нет, уступая место цвету спелой сухой травы. Между клочками, обработанных после сбора зерновых полей, попадались серебристые волны ковыльных степей. Шелковистые перья полыни, отливая серебром, колыхались на ветру, создавая гипнотизирующую волнующую гладь. На фоне яркого солнца они горели и переливались, как будто бы море сошло с картин и переместилось вглубь степи. Но даже посреди серебра ковыльной шали тут и там появлялись цветные пестрые островки ярко-синего цикория, розового и белого дрема и желтого донника. Селим чуть приоткрыл окна, и воздух наполнился звонким стрекотом цикад. В нос ударил запах жары, меда и сладостно-терпкого вкуса летней степи. Сладость эта отдавала пылью, полынью и сухой травой. Я пил и не мог напиться этим воздухом. Отчего-то благословенная жара местами мне была гораздо ближе, чем бесконечные ливни в столице. Ехать пришлось недолго. Уже спустя час мы оказались у небольшого палаточного лагеря, раскинувшегося у подножия известнякового наслоения. Белая скала возвышалась над степью метров на 10-12, местами обросла деревьями, кустарниками. И лишь с одной стороны слой почвы вместе с известняком откололся и съехал, явив миру многоступенчатую пирамиду. «У меня для тебя новости! Кажется, даже хорошие!» В кабинет к одному из сильнейших существ во Вселенной вошел руководитель магической фракции миров. Человекоподобная фигура из жидкого металла склонилась над рабочим столом своего коллеги, привлекая внимание. «Я даже стесняюсь спросить, что ты подразумеваешь под хорошими новостями?» Творец техномагической фракции миров лишь поднял голову, окидывая взглядом друга и коллегу, с которым вот уже почти 5000 лет они разгребали дерьмо в одной из ветвей Вселенной. «Для меня единственная нынче хорошая новость – это найти выход для моего сына». «Выход не отыскал, а вот временный контакт с душой твоего сына установить удалось». «Ты о чем?» Трейдосан Эсвис мгновенно очутился вплотную к адамантию. «Повтори еще раз». Адамантий, разумный металл, в некоторых мирах считающийся мерилом обожествления, медленно с расстановкой повторил. «Я связался с душой твоего сына. Контакт был короткий, но хотя бы кое-какую информацию узнать удалось». «Говори». «Парень поступал в местную магическую академию. Сработал некий древний артефакт, что-то вроде анализатора с сердечником из меня. К памяти удалось прикоснуться лишь мельком, но успел определить, что душа Юрдана попала в тело аристократа княжича. И да, мешанина сил у него не хуже, чем у тебя». «Магия крови?» Тут же вскинулся 13-й маг из обители крови, удостоившийся возвышения. «Нет, магии крови в нем нет». Трей нахмурился. Отсутствие ультимативной силы магии крови осложняло сыну нахождение в чужом теле и в чужом мире. «Что есть?» «Не поверишь, но есть иллюзии. Причем в перспективе ранг равен по местным меркам архимагу. Представляешь? Искалеченный и хромой, на пустом резерве умудрился воссоздать дракона. Вот что значит ваша аспидова душа. Миры разные, а приемы все те же. Мой сын. Впервые улыбнулся Трайда-сан с начала дурдома с переселениями душ. Да твой, никто ж не спорит. В голосе Адамантия сквозило облегчение. Впервые друг позволил себе хоть какие-то эмоции, кроме негатива в сложившейся ситуации. Еще у него имеются способности к химеризму, тоже в ранге архимага. Это как? Он превращается в некую тварь? 13-й мало что знал о химеризме. К тому же название не всегда отражало суть магии. О, и это тоже! Порадовал Адик. Но на самом деле он создает их. «Если создает, значит классический химеролог», — мелькнула мысль у 13-го, но тут же на смену ей пришла следующая. «Лишь бы за этим не скрывались способности Творца». Однако спросил он о другом. «В какую тварь? Он ни с кем душу не делил, я точно знаю». «Ой, как будто это единственный способ», — хмыкнул божественный металл, перетекая в кресло. «Что тебя удивляет? Сам-то помнишь, в кого поначалу обращался? То ли лошадь, то ли бык, то ли дракон, то ли мужик. Ящерица еще та была, с лапами, прямоходящая на хвосте. Вот и он здесь. То ли тигр саблезубый, то ли собака, то ли доисторический динозавр. Хрен разберешь. Но сопротивляемость магии шикарная в обороте». Адамантий создал себе бокал с некой серебристой жидкостью и медленно ее смаковал. «Ну, не томи, театральщина тебе не идет. Что еще?» Хозяин кабинета уселся на столешницу и сверлил взглядом друга. «О, это самое интересное. Судя по всему, пустота его украла неспроста, а для выполнения некой миссии. А мальчик то ли не оправдал ожиданий, то ли не захотел прогибаться и с ней переругался. Эсфесы никогда не плясали под чужую дудку». «Что есть, то есть», — не стал спорить Адамантий. «Вы — та еще заноза в задницу любого мира. Но и это еще не все. У парня открылся доступ к магии рассвета. А это значит, что Эола была абсолютно права. И осколок таки притянул его. Просто никто не понял, что раньше эта магия подавлялась пустотой. Она не хотела отдавать своего исполнителя, имея на него большие планы». «Ты сказал ему самоубиться?» – спросил Трай. «Конечно. Но он такой же, как и ты. У него на поруках сейчас бабушка, сестра и угасающий род. Поэтому никуда он не собирается, пока не выгребет и не разгребется со всем этим». «Вот вообще не удивлен», – устало отозвался с отеческим сожалением Трай. «Чего у него сверх меры, так это ответственности. Мне кажется, даже я был более отбитым и рискованным, чем он». «Ну, так ты меня извини, где ты воспитывался? В приюте сиротском. А он где? В императорском дворце. Ему 3 срока императором довелось побыть, отвечая за огромную империю величиной в полмира. Плюс ко всему, как у старшего, ответственности у него хоть отбавляй. К тому же еще и твой авторитет давился всех сторон. Поэтому я не удивляюсь, что новый род он не бросил, как и ты в свое время. Но и это еще не все». Теперь Адамантий хитро улыбался. От него исходили волны предвкушения. «Память он потерял, что неудивительно при переходе через реку времени душ. Но прекрасно осознает, что находится в некоем отстойнике, где циклически проживают жизни души, чем-то провинившиеся. И об этом ему поведала никто иная, как Аста». «Аста?» Трай нахмурился. «Аста из Бьерн детей нянчит на Рюгине. Как она могла с ним общаться?» «Нет, не та Аста», — покачал головой Адик победно. «Речь идет о 8-й, отправленной тобой на перерождение при освобождении раю из тюрьмы богов. Аста себя осознала, отыскала твоего сына и взяла под свое крыло. И думаю, там постепенно собирается коалиция тех, кто когда-то имел отношение к вашему миру и почему-то попал туда. При прочих равных, я думаю, что у пустоты что-то стряслось с ее колыбелью, если она начала без зазрения совести собирать настолько сильные души, имеющие перспективу не просто возвыситься, но и совместно решить какую-то ее проблему. И стоит только решить эту проблему, как мы получим душу твоего сына обратно. Это если он ее решит, возразил Трай. Адик, как хочешь, но устрой мне с ней встречу. Нам нужно поговорить. Знаю я твои разговоры и принципы кулачной дипломатии, фыркнул божественный металл. Я женщин не бью. Почти. Если они сами того не заслуживают. Да-да-да, где-то я это уже слышал, хмыкнул творец магической фракции. Нет, дорогой мой, пустота — это не та сущность, с которой можно вести себя подобным образом, как привык ты. Пусть она и относится к первородным, но по древности она заткнет за пояс и хаос, и мать кровь. Поэтому я, конечно, попытаюсь передать ей твое пожелание о встрече, но сильно сомневаюсь, что она на него отреагирует. Если уж у нее в родной колыбели происходит некий цейтнот. Тогда придумай, как мне оказаться в ее колыбели. В том-то и дело, что тебе никак. И мне тоже. У нас всех это окончательная планка развития души. Финиш. Неужто ты совсем не веришь в своего сына? В сына я очень верю. Устало отмахнулся Трай. Но когда Вселенная и Первородные вновь начинают свои подковерные игры, я бы хотел быть своему ребенку поддержкой и опорой. Глава 18. Лагерь археологов бурлил. Встречать нас вышел седой мужчина с пышными бакенбардами, видавшим виды запыленном костюме в клетку и очках пенсне. Я взглянул на него магическим зрением, но не обнаружил даже намека на какие-либо магические способности. Знакомьтесь, руководитель нашей экспедиции, доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения Казанского магического университета и просто необычайно увлеченный наукой человек Костомаров Николай Максимович. Представил Василим. Керимов взирал на историка с полуулыбкой, как на слегка поехавшего разумом, но безобидного родственника. «Что вы правослов, Василий Малеевич? Зачем так официально? Можно просто Николай Максимович». При этом Костомаров бережно баюкал руку на перевязи. На это обратил внимание не только я, но и Селим. «Николай Максимович, что случилось? Вас и на пару часов оставить нельзя без присмотра. Мы же договаривались, что до приезда консультантов вы не сунетесь в захоронение». «Да, понимаете, Селим Алиевич, я тут подумал, что если на магов защита срабатывает, может быть, на меня, как на неодаренного, не среагирует. Ну и попробовал сам пробраться вглубь первичного погребального канала. Я взял с собой подзорную трубу, чтобы рассмотреть и зарисовать знаки на входе в погребальную камеру. Ну и вот». Костомаров показал на забинтованную руку. «У нас у всех на лицах был одинаковый скептицизм, а Мурад еще старательно пытался скрыть собственное мнение об умственных способностях профессора». «И как результат?» «Отличный!» – победно улыбнулся историк. «Успел зарисовать с десяток знаков, прежде чем рука начала отсыхать». Говорил он о проблемах со здоровьем, как о чем-то незначительном. «Лекарь сказал, что это по вашей части. Как вернетесь, так сможете процесс обратить вспять. Он только замедлить смог». Селим выругался и тут же принялся развязывать косынку и разматывать бинты для осмотра руки. В магическом зрении рука историка выглядела абсолютно нормально. Следов проклятий или чего-то подобного не было. «Николай Максимович, вы как дитя малое. Вам никто не говорил, что совать руки куда ни попадя в вашем возрасте уже просто неприлично?» «Да я все осознаю, Селим Алиевич, но нужно же было проверить гипотезу. Теперь-то мы точно знаем, что охрана здравоохранения не одинаково действует как на магически одаренных, так и на простецов. Магов она убивала быстро, а меня постепенно. Это же какой простор для исследований! М-да. А Костомаров оказался фанатиком науки, не иначе. Отличный простор для исследований. Через могилу. Кстати, а если кого-то из недавно умерших отправить перерисовывать ваши знаки? Им же уже все равно, они и так мертвы. О, эти взгляды, доставшиеся мне. Восторженные от Костомарова и знатно обалдевшие от Керимовых. Селим Алиевич, этот молодой человек мне уже нравится. Какое нестандартное мышление. Находка для науки. Боюсь вас разочаровать, но никто нам для опыта в тело недавно умершего родственника не отдаст. Без разрешения же подобное можно сделать лишь в случае ведения военных действий. Покачал головой Мурат. К тому же трупное окоченение весьма быстро распространяется на тело умершего, потому рисовать умерший вам не сможет. Либо это будут рисунки уровня палка-палка-огуречек. Тем временем Керимов размотал бинты, и нашему вниманию предстала засушенная, словно мумия, кисть историка, чернота от которой поднималась постепенно к локтю. Оба Керимовых тут же нахмурились и накрыли ладонями конечность несчастного. Из их рук больную руку окутало болотно-зеленоватое сияние, которое тут же принялось высасывать черноту из пораженной конечности. Удивительно, но чем больше черноты пожирала болотная зелень магии смерти, тем здоровее выглядела рука историка. Спустя несколько минут она и вовсе приобрела абсолютно здоровый вид. Зато оба Керимовых принялись вычерчивать собственной магией на земле в пыли некий конструкт, который постепенно превращался в болотную воронку. Туда они в четыре руки принялись стравливать незнакомую энергию, поразившую до того Костомарова. Не сказал бы, что она магическая, скорее напоминала энергию болезни. Керимовы заметили, как я с увлечением взирал на их труд, и поэтому пришлось отвернуться. Вот уж не думал, что магией смерти можно еще и лечить. Насколько же многогранно применение тех или иных способностей, дарованных нам природой. Спустя пару минут Керимовы закончили стравливать дрянь, выкачанную из Костомарова, и вновь смогли вернуться к разговору. «Господа и дама, мы приготовили вам отдельные палатки. Они небольшие, но извините, чем богаты, тем и рады. Можем, конечно, предложить место в общей, но я думаю, что вам будет не очень комфортно, особенно даме». Алиса кивнула, и Селим отправился проводить сперва ее, а после и нас с Мурадом к нашему временному пристанищу. Нам предоставили не самые обычные туристические палатки, где-то на 3-4 метра песочного цвета. Внутри помещалась раскладная кровать, больше похожая на гнездо из матраса, и несколько подушек-валиков, маленький столик, раскладной стул и пара жердей, поддерживающих крышу, и при этом выполняющих роль вешалок для одежды. Ничего сверхъестественного, но моя память от чего-то подсказывала, что это комплектация повышенной комфортности. Особенно, когда я магическим взглядом рассмотрел три артефакта в комплекте. Два под потолком и один в углу. Навскидку я предположил бы, что это артефакты воздушной и водной стихии. Третий же идентифицировать не удалось. Но с моими затруднениями мне помог Керимов. Комфортность повышенная. Есть встроенное охлаждение, которое помогает удерживать комфортную температуру, не пропуская внутрь жару с улицы. Есть артефакторный душ. Раздеваетесь, становитесь под него, вас окутывает пар с мельчайшими каплями, спустя пару минут он исчезает, а вместе с ним и грязь с тела. Ну а под потолком плетение защитное обеспечивает безопасность против всяких мелких кусачих тварей. Пауков здесь более чем достаточно, скорпионов еще не видели, но скалопендры и прочая живность встречаются. Да и гадюки тоже пару раз заползали в лагерь, а посему это стало насущной необходимостью. Питаемся мы все вместе в самом большом шатре, готовим по очереди. Но поскольку вы приглашенные специалисты, вас наряд по кухне обойдет стороной. «Почему же?» – улыбнулся я. «Я вполне могу приготовить вам и мясо на углях, и рыбу запечь, да и самый обычный кулеш или уху тоже на костре осилю». Откуда-то я знал, что абсолютно точно смогу обеспечить питание целого археологического лагеря, но, видимо, я все-таки смог удивить Керимова. «Князь, да вы полны сюрпризов. Особе вашего статуса не пристало даже знать, где кухня в особняке находится, не то что кашеварить уметь». «Что вы, Селим Алиевич?» «Если позволите, можно просто Селим», – кивнул тот. «А то по возрасту мы не слишком с вами далеки друг от друга. И думаю, что в таких условиях излишний официоз попросту не нужен. К тому же я старательно избегаю высшего света со всем его прекрасным серпентарием, чему отец, собственно, не рад». «Тогда и меня можно просто Юрий». Мы обменялись с Керимовым рукопожатиями, чем и скрепили переход на «ты». «А насчет готовки...» Вернулся я к разговору. «У меня бабушка боевой архимаг. Соответственно, и некоторая специфика в воспитании имелась». Селим только кивнул понятливо. «Еще скажи, что вас так же, как и нас, гоняли с марш-бросками, полосой препятствий и прочими прелестями». При его словах у меня в голове резко помутнело, и я реально вспомнил, как бежал по болотам в составе группы с вещмешком и с языком, красным шарфиком вокруг шеи. А рядом бежали налегке с таким же рюкзаком еще пара девиц, одна из которых с блондинистой шевелюрой постоянно зубоскалила и шпыняла нас. «Даже ваш отец в своем самом захудалом состоянии и то бежал быстрее. А у вас кровь не чета ему. Марш, марш, марш! Чего плететесь, как беременные комарихи?» Пришлось тряхнуть головой, чтобы сбросить наваждение. Похоже, мое прошлое, как и прошлое Селима, тоже было наполнено увлекательными занятиями, вроде марш-бросков по пересеченной местности. Было дело. Не стал вдаваться я в подробности. Я вам даже в некотором роде завидую, что вы можете послать к чертовой матери весь высший свет, в то время как у меня особого выбора нет. Приняв главенство в роду, я теперь не скоро смогу уйти на покой. Разве что на вечный. М-да. Многие не задумываются, что аристократическое происхождение – это не только золотая ложка во рту, но и такие же кандалы на руках и ногах. С пониманием отреагировал Селим. «Ну, хоть здесь немного отвлечешься от условностей. Располагайся и приходи в общий шатер. Там введем вас в курс дела, покажем имеющиеся материалы, а после проведем, чтобы вы хотя бы визуально на расстоянии провели первичный осмотр захоронения». «А почему на расстоянии?» – переспросил я. «Как-то не так я предполагал знакомство с древностями». «Да потому что после чудачеств Костомарова захоронение выделило некий ядовитый эфир, который не прогоняется даже магией воздуха, а намертво стоит вокруг. Но, как заметили наши ученые, он постепенно слабеет, и по общим прикидкам понадобится еще часа 3-4, чтобы гробница вновь приобрела более или менее доступный вид и позволила к себе приблизиться. Так что подозреваю, что пока вы сможете лишь издали на нее полюбоваться, а непосредственно к изучению сможете приступить уже завтра утром». Я бросил вещмешок рядом с постелью и сразу вышел из палатки следом за Селимом. Ничего особо ценного у меня с собой не было, не считая подсумка с набором алхимии, который собрал мне с собой Константин Платонович, и нескольких защитных артефактов, которые теперь нужно было таскать с собой всегда как главе рода. Мало ли меня кто-то прибить захочет. Все это добро размещалось в моем пространственном ничто на полочках. Но мне пора было подумать, куда перемещать все это добро, ибо были у меня подозрения, что такая удобная штука, как пространственный карман, скоро покинет меня вместе с магией пустоты. Лагерь жил своей жизнью. В главном шатре размером где-то 7 на 30 метров и высотой метра 3 вдоль стен стояли столы буквой «П», на одном из которых дежурные по кухне нарезали овощи и мясо для предстоящей готовки на полевой кухне. На двух других столах располагались просто-таки кипы бумаг и оборудования, как магического, так и механического. И вот там больше всего толпилось народу. Алиса уже была там. Она обзавелась шляпой с широкими полями, которая полностью скрывала ее лицо на солнце. Перчатки она так и не сняла, как и военную форму с высокими сапогами. Просто удивительно, как ей не жарко. Хотя, если прикинуть, что форма вполне могла быть оснащена артефакторным охлаждением и удерживанием температуры тела, то все становилось на свои места. Тинишева уже изучала некие зарисовки, сделанные представителями экспедиции. Пыталась объединить разрозненные рисунки в некую систему. И, судя по тому, какая складка залегла между ее бровей, увиденное ей совершенно не нравилось. «Николай Максимович, а вы уверены, что подобные надписи имеют место на гробнице?» Допытывалась она у Костомарова, который чуть ли не ужом вился вокруг нее. «Сударыня, но позвольте, мои люди срисовывали все в точности, ошибки быть не может. А вот эти и вовсе я сам зарисовывал. Завтра сможете самостоятельно сверить зарисовки с оригиналом», — всплеснул тот